Глава 32. Рустам. Бегом в ванную. Произношу, как только мы входим в квартиру. Если разболеешься... Яся, закусив посиневшие губы, прыскает до того, как я успеваю придумать для нее наказание. Чтобы не ранить моих нежных чувств, низко наклоняет голову, думая, что я не вижу, как она тихонечко смеется, конспираторша. Худенькие плечи трясутся. В моем пиджаке она кажется еще меньше. Хрупкая настолько, что даже спазм, неизвестно откуда взявшийся, сводит горло. Подцепив костяшкой указательного пальца ее подбородок, заставляю посмотреть в глаза. «Смешно тебе?» Она отрицательно мотает головой. Но по плохо скрываемой улыбке и так все понятно. Она слишком неискушенная, чтобы врать. Весь путь до квартиры мы ехали, держась за руки. Признаться, я сам от себя в шоке. На тему «А надо ли оно мне?» стараюсь не думать. «Надо, хотя я не знаю, зачем». «Иди греться. Одежду я тебе принесу. Свою футболку?» «Ты точно не пила? Больно уж смелая сегодня». Усмехаюсь. Яся, нервничая, снова принимается жевать свои губы. Вставляет нереально. Стоит ей только показаться в зоне видимости, как выдержка к черту летит. «Пить не страшно, только в твоей компании». Произносит уверенно, когда я отвлекаюсь, снимая пальто. «Там я пила только безалкогольный коктейль. В остальном меня искупали». Скинув обувь, девчонка шлепает в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Залипаю на ее длинных обнаженных ногах. Забавно, на ту вечеринку, где мы с ней познакомились, я идти не собирался. Вообще не люблю подобные сборища. Но тогда почему-то решил исключение сделать. Сейчас мне такой спонтанный поступок совпадением не кажется. Мой партнер, с которым мы только недавно заключили долгосрочный контракт, большой любитель сомнительных вечеринок. Все, кто его мало-мальски знает, в курсе, как подобные шабаши заканчиваются. И кто на них обычно присутствует, тоже в курсе. От этого я был удивлен, увидев среди приглашенных Ясмину. Искушенной и беспринципной любительницей бабла она не выглядела, и в толпе присутствующих выделялась так сильно, что ее не только я приметил. И я сейчас даже не о Дмитрии, решившем первым распустить руки, говорю. До хера любителей диковинки. Мимолетное удовольствие, которое шлюхи способны доставить, не идет ни в какое сравнение с тем, что я сейчас испытываю. Иначе бы не таскался за ней, как пацан, на протяжении довольно долгого времени. Перед тем, как присоединиться к Ясе, направляюсь в свою спальню, чтобы переодеться. Оказавшись в смежной с комнатой гардеробной, одним махом скидываю с себя рубашку и брюки. Уже начинаю переодеваться в домашние штаны, когда телефон начинает звонить. «Рустам Адамович не разбудил?» — уточняет мой помощник по одному из проектов. Усмехаюсь. «А ты как думаешь?» «Раз я еще не уволен, значит, нет», — рапортует бодро. «Я быстро. Арт-объекты новые привезли, те, что в Германии на таможне застряли. По срокам успеваем, но я бы хотел, чтобы вы взглянули на них перед установкой. Мало ли». Не видя его, представляю, как сейчас дергаются его лицевые мышцы. Так всегда происходит, когда парень нервничает. А сейчас именно такой случай. Он внучатый племянник моей матери. Родство сомнительное, но она слезно просила пристроить мальчика куда-нибудь. Излишне ответственный и нерешительный. Даже сейчас он перестраховывается. А что ты сделаешь с ними, если мне не понравится? Хорошее настроение подталкивает к тому, чтобы немного его потренировать. В трубке слышится шумный вздох. Жму дальше. Отправишь обратно? Возврат, неустойка. Буду молиться, чтобы понравилось. Денис наконец-то понимает, что я шучу. Договорились. Молись, завтра к обеду загляну на объект. Отбив вызов, достаю с полки несколько свежих футболок. Одну на себя натягиваю, вторая для Яси. С трудом борюсь с желанием взять для нее что-нибудь более открытое. Например, свою спортивную майку. Уверен, в ней бы она утонула настолько, что в вырезе всю грудь было видно. Не стоит излишне шокировать девочку, она и так напугана. Напоминаю себе. Застаю ее, как и ожидалось, в душевой. Запрокинув голову, она стоит под горячими струями, полностью погрязшая в мыслях. За шумом воды не замечает моего появления. Закрываю за собой дверь и, привалившись плечом к косяку, наблюдаю за ней. Девушка, несомненно, красива. 100, мать его, из 10. Но привлекает в ней даже не это. Красивых за прожитые годы я видел немало. В ней чувствуется что-то другое, особенное. И себе самому не хотелось бы в этом признаваться, но я определенно попался на крючок. Повис на нем потрохами. В какой-то момент Яся вздрагивает и, отвернувшись лицом к стене, опирается одной рукой о кафель, второй, похоже, лицо закрывает. Не разобрав причины ее стремительно изменившегося настроения, приближаюсь и, наплевав на одежду, становлюсь под душ рядом с ней. Разворачиваю к себе лицом. Бессознательно тесню к стене так, чтобы не смогла выбраться. Замерев, она вскидывает взгляд, а после начинает дрожать еще сильнее. Хрупкое тельце ходуном ходит. «Что случилось?» Вглядываюсь в глаза. Она опускает мне руку на грудь, сжимает в кулаке ткань, уже ставшую мокрой. Напрягаюсь. Несмотря на то, что член уже гудит от напряжения, обещаю себе, что не буду ее ни к чему принуждать, если вдруг передумала и поэтому рыдать принялась. Связался же на свою голову с малолеткой. «Я хочу, чтобы ты у меня первым был», — произносит едва слышно, чем изрядно меня удивляет. «Заржать или поплакать?» «И от этого расстроилась?» — мотает головой. «В чем тогда дело?» Рваный вдох, и она признается. «Я боюсь, что после этого все прекратится». Она поджимает нижнюю губу, но та все равно дрожит. По лицу вперемешку с водой, стекающей с мокрых волос, начинают слезы катиться. «Ах, вон оно в чем дело. Ясь, маленькая, ты сама-то понимаешь, что говоришь. Все только начнется».